Мать замолчала, потом коротко вздохнула, вытащила свою ладонь из его руки. «Я хочу поговорить с тобой, Мишенька. Скажи, кто тебе звонил вчера? Это же никакая не лаборантка была. Ты же сказал, Николай Иванович. Не ври мне. Я хочу знать, куда ты ходил, что происходит. Почему ты целыми днями дома? Почему не ходишь на лекции? Я же знаю, ты зря думаешь, что я ничего не знаю, потому что не вижу. Что случилось, Миша?» Он молчал. До этого ему и в голову не приходило рассказать все матери. Всего не знала и Нина, он давно привык не посвящать домашних в свои дела. «Ты думаешь, что бережешь мои нервы, но я ведь чувствую, знаю, что происходит что-то. Лучше скажи. Я умру». Он попытался перебить ее, возразить, но она подняла руку ладонью к его лицу, словно хотела закрыть ему рот. «Я умру очень скоро, и тогда будет поздно. Лучше расскажи мне сейчас. Я прожила жизнь и могу помочь тебе. И никто больше тебе не поможет. Ты надеешься на своих друзей, но все вы, мальчишки, вы одинаковые. Вы еще не все поняли про эту жизнь. А у меня было много времени, чтобы думать. Когда Нина читает мне газеты...» «Нина тебе читает?» — изумился он. — «Я не знал». — «Ты многого не знаешь». Мать улыбнулась. — «Ты многого не знаешь о наших отношениях с Ниной. Вообще о моей жизни. Только не думай, я не обижаюсь. Я же понимаю, у тебя дела. Я же всегда помню, что уже много лет ты глава семьи, ты зарабатываешь на жизнь, а ты еще очень молодой, и теперь что-то случилось. Расскажи». «Я догадываюсь, но я хочу знать точно. Это нужно». Он механически сунул руку в карман за сигаретами, спохватился, но мать почувствовала. «Кури», — сказала она. «Кури, если хочешь. А если ты действительно мне сочувствуешь, дай закурить и мне. Мне уже ничего не повредит. Ты это и сам отлично понимаешь. А все эти годы, что я не курю, мне страшно хочется. 10 лет хочу курить. И не снится больше ничего, только как мы сидим с тобой и Леней в ресторане в Юрмале. Помнишь этот ресторан? Я курю, курю, затягиваюсь и выпускаю дым. А потом этот дым заслоняет Леню, потом тебя, и я просыпаюсь». Он раскурил сигарету для нее, поставил на одеяло тяжелую пепельницу синего стекла с выдавленным на дне оленем. И когда приходило время стряхнуть пепел, он брал ее руку с сигаретой и вел к пепельнице и постукивал своим пальцем по ее держащим сигарету. Чтобы рассказать матери все, хватило, как ему показалось, 10 минут, не больше. Мать, выкурив одну сигарету, попросила убрать пепельницу, тяжелая, и теперь, закрыв глаза,